Глава 6. Бездна любви переходит черту. Свет столь яркий, что озарил весь лес демонических деревьев, сфокусировался на Сине и бурно разросся. Воспользовавшись тем, что Син на секунду отвлекся, их подлинная любовь изо всех сил вскрывала отцовскую любовь упрямого Сина. И точно в тот миг, когда меч любви и ненависти Сина должен был вот-вот сломаться пред гигантским взрывом света, нахлынувшим подобно бушующей волне, неплохое заклинание магии любви. Но до проходного балла не дотягивает. Я создал Эрисом демонический меч и указал его острием в том же направлении, куда указывал меч любви и ненависти Сина. Свет Тео Аска, порожденный двумя мечами, разросся в два, а затем в три раза и стал оттеснять Легара Тейл Треорос. Что? Немыслимо! И хотя они были ошеломлены этим, Рэй и Миса уперлись ногами в землю, встали поустойчивей и сосредоточили свои чувства и дыхание на мече любви. Мощь столкнувшихся мечей света была практически равна. Нет, наш Сином был немного сильней. Как же так? Как господин Анос и отец умудрились создать Тео Аск, превосходящий нашу с Рэем любовь? Не понимаешь, Миса? Любовь не является чем-то присущим лишь возлюбленным. Бывает родительская любовь, любовь между друзьями и любовь между господином и слугой. Дружба и почтение — наша с Сином форма любви. Еще один Легарат и Элтреорос. Мы с Сином сделали выпад вперед выставленными вперед мечами. Нахлынувший колоссальный свет стал теснить Рэя с Миссой, и их ноги погрузились в землю. Ты вправду невероятен. Не только применил Тео Аск при помощи дружбы и почтения, но еще и усилил его до уровня того, что активируется от любви между возлюбленными, и использовал Легарот и Элтреорос. Это уже за гранью здравого смысла магии героев. Любовь влюбленных друг в друга мужчины и женщины превосходит любую форму любви. Таков был неписанный закон, обозначенный в формуле магии любви, но я обнаружил в ее структуре изъян. Это лишь предубеждение. Любовь не есть нечто настолько стесненное рамками. Узри же, наша дружба превзошла любовь между возлюбленными. Высвобожденный мной Сином Легаро Тейл Треорос становился все ярче и ярче, бушуя как смерч, и теснил меч любви Рэя и Миссы. Не существует любви сильнее, чем любовь к моему господину. Хладнокровно сказал Син, направив меч туда же, куда и я. «Мисс и Рэй, теперь-то вы поняли? Подобная детская любовь не принесет вам счастья. Демоны живут очень долго. С подобным пылом она рано или поздно остынет». Словно замотивированные суровыми словами Сина, Рэй и Мисса слили свои души в единое целое и встали пред огромной стеной, стоящей на пути их любви. «Отец, господин Анос, раз ваша дружба превзошла любовь между возлюбленными, то и мы превзойдем ее нашей детской любовью!» Из их душ хлынули не желающие уступать ни перед чем чувства, и они попытались прямолинейно остановить и оттеснить наш Сином свет любви, который мы обрушили на них. «Смотри, смотри, Зося, там происходит нечто невероятное! Никогда раньше не видела такой сильной любви!» «Тео Аск, дружбы! Оставаться здесь будет малость нецелесообразно. Давай отойдем чуть подальше!» «Принято. Отступаем в укрытие!» Хорошо владея магией героев, Элеонора и Зессия прекрасно понимали всю мощь нашей магии. Кроме того, столкновение Легара Тейл Треороса сильно повлияло даже на едники учеников, которые сейчас были в самом разгаре адской тренировки. «А, эй, ты куда пошел? Ась, и моя едника тоже? Неужто они?» Едники учеников ринулись сквозь лес, убегая от эпицентра взрыва света, так словно соревновались, кто прибежит первым. «Похоже, что они убегают!» «Дело-то, видимо, реально дрянь, раз едники убегают!» «Ты глянь, они уже так далеко, а все равно продолжают бежать без остановки! Не значит ли, что если нам не повезет, то мы можем сгинуть от них лишь от звуков той битвы?» «Да и вообще, можно ли это вообще назвать уроком? Вам не кажется, что владыка Анос и мастер Син пытаются уничтожить героя Канона и Авас Дельхевию?» «И вправду, на уроке такую перестрелку великой магии бы не устроили!» «Не к добру это! Нужно валить отсюда как можно дальше и выставлять антимагию!» Ученики изо всех сил бросились на утёк, словно дрожа от страха. А между тем 8 девочек ошеломленно смотрели на взрыв света. «Эй, девочки! Только что господин Анос ведь сказал, что порой любовь переходит черту, верно? И ещё, вот что такое любовь и ненависть, верно?» Стоило Элен это пробормотать, как все девочки из союза поклонников ахнули от удивления. «Да, говорил. Я тоже это слышала. Точно так и сказал?» «Выходит, что сейчас дружба между мастером Сином и господином Аносом тоже перешла черту? Посмотрите на наших едник! О, они бегут к свету! Я уверена, что они говорят нам следовать за ними!» Если едники учеников убегали изо всех сил, то едники союза поклонников делали ровным счетом наоборот. Они неслись в эпицентр взрыва света. «Мы должны идти!» Союз поклонников решительно побежал к эпицентру взрыва света. «А, Эленочка, девочки, там опасно! Если вас заденет, от вас может не остаться даже основ!» Попыталась остановить их Элеонора. Девушки обернулись и сказали: «Но мы должны увидеть это собственными глазами! Такова наша миссия!» «Узреть любовь господина Аноса ближе всех из петеней! Наш долг членов хора владыки демонов! Нет, членов союза поклонников Аноса!» «Какой в этом прок, если вы все сгинете?» «Сгинуть от любви господина Аноса – моя заветная мечта! К тому же их дружба пересекает черту! Час величайшей погибели нынешней эпохи! Когда, если не сейчас, мы должны рискнуть своими жизнями? Именно здесь поле нашей битвы!» Не обращая внимания на попытки Элеоноры их остановить, союз поклонников продолжал продвигаться вперед. «О, что же делать? Я ничего не понимаю. Помолимся, чтобы были живы и здоровы». Элеонора и Зессия проводили взглядом исчезнувший среди деревьев союз поклонников. «Кажется, внизу кто-то использует невероятную магию». «Там опасно», — сказала парящая в небе Аиша. Она посмотрела в сторону столкновения Элигара Тейл-Треоросов. «К центру заклинания направляется несколько девушек-демонов». Аркана указала на членов союза поклонников. «Что они вытворяют?» «Геройствуют. Хорошо бы защитить их. Это тоже будет тренировкой для Аиши». Аркана подняла обе руки вверх и повернула ладони к небу. «Ночь пришла, а день прошел. Луна взошла, а солнце село. Порядок подчинился испускаемой ей божественной магической силе, и тьма заволокла свет. День в мгновение ока превратился в ночь, и на небосвод, испуская теплый свет, взошла чудесная луна созидания. Снег пойдет, и земли поверхности зарит». Сортиль Тоноа начали падать снежные луноцветы и покрывать собой лес демонических деревьев. Они обернулись защищающим учеников благословением. «Аиша, взгляни на луну созидания». Услышав слова Арканы, сребровласая девушка посмотрела в небо. «Говорят, что магические глаза абсурдности способны пересоздавать даже сами порядки. Если ваши магические глаза имеют схожую силу, то вы должны быть способны пересоздать эту луну созидания из состояния молодой луны в полумесяц». Аиша посмотрела на молодой месяц Артиэль Тоноа, вложив энергию в магические глаза созидательного разрушения. На мгновение показалось, что очертания луны потускнели, но в итоге она никак не изменилась. «Значит, нам все-таки это не по силам?» «Не хватает магической силы». Аиша сфокусировала энергию на магических глазах, но на пересоздание луны созидания ей не хватило сил. «Не размер магической силы придает Артиэль Тоноа форму молодого месяца, а банальное следование порядку. Если у вас магические глаза абсурдности, то вы должны быть способны попирать порядок. Даже если так, мы до сих пор не знаем, являются наши глаза магическими глазами абсурдности или же нет». «Трудно». Аркана выставила руку перед собой и заставила снежный луноцвет взлететь. «Тогда я дам вам магическую силу». Снежные луноцветы начали спускать яркий серебристый свет. «Свет недолговечен, он тает и затем исчезает. Оставит след он на твоей душе». Снежные луноцветы стали падать на тело Аиши, таять и превращаться в ее магическую силу. Артель Тоноа, на которую смотрели магические глаза созидательного разрушения, начала слегка сиять. «Кажется, теперь выйдет. Толком не понимаю, что произошло, но думаю, мы сможем превратить ее в полумесяц». «В первую четверть луны». Аиша уставилась на луну, вложив в магические глаза созидательного разрушения всю магическую силу. На миг ее очертания поблекли, и молодой месяц Артель Тоноа начал постепенно менять свою форму. Испуская чудесный серебристый свет, он превратился в луну в фазе первой четверти. Сила падающих снежных луноцветов возросла, и стоящие на земле демоны получили еще более крепкую защиту. Стоящие в лесу демонических деревьев девочки из союза поклонников ошеломленно взглянули на полумесяц Артель Тоноа. «Что это такое? Вдруг наступила ночь?» «Дружба господина Аноса и мастера Сина пересекла черту настолько сильно, что день и ночь сошли с ума? То есть в их мире не нужен день? Эй, глядите! Серебристая луна, которую я никогда раньше не видела, благословляет дружбу господина Аноса и мастера Сина! Значит, конец уже близок! Глядите, как ярко засиял их меч любви!» Свет столкнулся со светом, любовь с любовью, и посреди этого ужасающего противостояния вновь и вновь раздавались звуки взрывов. Это был самый что ни на есть эпицентр взрыва любви. «Миса, я люблю тебя. Я тоже люблю тебя. С каждым повторением этих слов и крупиц любви, их Легара Тейлтрерос вспыхивал с новой страстью. «Мы вам не проиграем, потому что я люблю Мису сильнее кого-либо, как бы ты ни был силен, Анос. Лишь сегодня и лишь в этой любви я не могу тебе уступить!» Рэй с Мисой оттеснили наш сином меч любви. «Ничего страшного, Рэй, Миса. Любовь — это такая штука, что разгорается тем сильнее, чем труднее положение, в котором вы оказались. Это чувство не знает границ. Однако...» Посреди ожесточенного противостояния любви мы с сином едва заметно переглянулись. Слова нам были ни к чему, обмена взглядами нам было более чем достаточно, чтобы понять друг друга. Мы сдвинули мечи в наших руках. Острия наших мечей наложились друг на друга, образуя букву «Ви». «Вам еще далеко до пересечения черты. Ваша любовь скрывает в себе роковой изъян». Мы вновь оттеснили Легара Тейлтрерос, Рэя и Мисы. «Ах, не может быть! Откуда у них взялось столько любви?» Стиснув зубы, Рэй и Миса отчаянно сдерживали наш удар любви. «Я бы не сказал, что ваша любовь уступает нашей синам, но вам не хватает твердой решительности». «Решительности?» — ошеломленно пробормотал Рэй. «Верно. Рэй, Миса, вы верно думаете, что любовь — это то, чего стоит стыдиться?» «Чего? Теперь уже стыдиться?» «Я говорю не о подобной поверхностной части стыда. Загляни как следует в свою бездну. Погрузись в нее как можно глубже. В самых потаенных частях вашей души бездны любви таится стыд, скрыть который вы не в состоянии. Он заставляет вашу любовь колебаться и притупляет ее. Именно этот стыд, не особо проявляющийся при дружбе и почтении, является изъяном любви между возлюбленными». Рэй выглядел пораженным. «Теперь ты понял бездну магии любви? Глубин любви можно достичь, лишь преодолев чувство стыда. И в таком случае есть лишь один способ сделать это. Раскройте свою истинную любовь. Считайте, что вы наедине, где бы вы ни были, кто бы ни пытался за вами смотреть», — сказал я с любовью к своему другу. Я шагнул вперед. Син шагнул ровно в тот же миг, словно заранее зная, что я это сделаю. «Продемонстрируем, Син!» «Слушаюсь». От света магии любви, образующие буквы «Ви» мечи окрасились в угольно-черный цвет и увеличились. «Вавило ваче трояс!» Примечание переводчика записано как «Свято-демоническая взрывная пушка дружбы парных мечей». Острия двух черных, как смоль демонических мечей любви перекрестились, и как снарядом выстрелили из кончиков гигантским сгустком белоснежного света. Разрывающий ткань пространства снаряд любви взорвался и издул меч любви Рэя и Мисы. Огромный взрыв света подобно потопу поглотил Рэя и Мису и отбросил их. Заодно со взрывной волной они стали скашивать деревья одно за другим, врезались в огромную скалистую гору и, наконец, остановились. Благодаря защите снежных лун от светов, которые не спаслали Аркана и Аиша, их жизням ничего не угрожало. «Такова форма нашей раскрытой любви».